Но ведь она единственная, что у меня есть на этом свете, понимаете? Единственная. Вы там, покуда в госпитале лежали, она извелась. Она на себя не похожа, понимаете ли вы это? Опять закашлялся, засморкался, а потом отворотился и долго молчал, утирая платком лицо. «Папа, машина ждет», — сказала Настя через дверь. «К черту», — ответил Головин. Потом вздохнул коротко и сердито попросил. «Вы подумайте, вы обо всем подумайте, сделайте одолжение, пожалуйста». Повернулся и ушел. Потом вошла Настя, тихая, растерянная, и села на низенькую скамеечку. По-прежнему бормотал репродуктор, кот прыгнул к Плотникову на колени. Настя издали виноватыми глазами смотрела на Сергея Николаевича. «Если я останусь живым ко Дню Победы, — негромко сказал Плотников, — и если с вами ничего не произойдет до этого дня, мы поженимся». Она опустила голову, они сидели далеко друг от друга. «Война может кончиться не скоро», — сказала Настя и съежилась. Ей было очень трудно так сказать через всю комнату. Уж очень далеко они сидели друг от друга, уж очень жестко светила лампа прямо в глаза обоим. «У меня довольно сложная военная профессия», — сказал он, выбирая слова. Она встала, принесла себе платок, пушистый оренбургский, и села на прежнее место. «Поносить бы ее немного на руках». «О чем вы думаете?» — спросила она. Плотников покраснел. «О чем?» «Ни о чем», — солгал он. Она еще ниже опустила голову. И вот такой он запомнил ее навсегда. Она сидит на низенькой скамеечке, опустив голову к плечу и немного сжавшись. Тонкие волосы золотятся над ухом, видна маленькая голубая сережка, кот, потягиваясь на ходу, идет через комнату, бормочет и пришепетывает репродуктор. Она ничего не видит и не слышит, она думает. Руки она сцепила под коленкой и молчит. «Настя», — говорит он. Снег шипел, перекатываясь в темноте. Он посмотрел на светящиеся стрелки часов и, не заметив, сколько времени, опять подумал о том, как трудно, что за тебя волнуется любимый тобой человек. «Черепец», — сказал он, — «время, дорогой, просыпайся». «Как штык», — ответил Черепец и встал, пошатываясь. «Если бы развести огонь», — сказал Веселагу. Он не мог уснуть более чем на 10 минут кряду, потом просыпался, вздрагивал, потом долго дрожал, покуда дремота не побеждала холод, и вновь вздрагивал. Небо было черное, и стояла такая темень, что даже снег не казался белым, все было черное вокруг, сырое и холодное. «Если бы развести огонь», — повторил Веселагу, — «и нельзя, и нечего», — буркнул Плотников, потом добавил, — «не ной, Жора, пехотинцы так живут всегда». Веселагин испытал почти облегчение, когда Черепец потрогал его за плечо и сказал: «Ваше время, товарищ капитан». Только теперь, поднявшись из снежной ямы, Веселагин почувствовал, как болят у него ноги. Пуще всего болели лодыжки. Он даже тихонько охнул. Так болели у него лодыжки, и стал ходить, прихрамывая по утоптанной вахтенной дорожке. Вначале он не замечал этой дорожки, а потом почувствовал ее ступнями сквозь унты и уже не сбивался во мраке липкой сырой полярной ночи. На завтрак они ели таблетки из бортпайка. У Плотникова было суровое неприязненное лицо, когда он при свете спички раздавал странные лепешки, которые должны были служить им завтраком. В сущности, они всегда знали, что может наступить такой день, когда эти штучки, похожие на таблетки от головной боли, сделаются для них и котлетами, и борщом, и компотом. Они знали и посмеивались. Все они были слишком здоровыми и веселыми людьми для того, чтобы всерьез представлять себе жизнь на эдаких таблетках.